Куда ушел он? Хуй мыть! Дура ебнутый придурок, блядь! Бродяга! Алло! Я еду с тобой, наручники надену и баржуту отправлю. Ну не надо! Ты там, блядь, без человек вряд будет ебать тебя. Не знаете, дедушек? Алло! Алло, дедушка! Хуй мне надо, сука, блядь! Я хочу водочки с тобой попить! А ебать ты будешь? Да! Ну, пусть тебя собаки бегают! У меня и справка есть, что я не болею! Справка есть? Да! Ну, сука, проститутка! Холи носи свою пизду, когда приходи! Фашист, когда ты кончишь воровать, когда ты насыпешь матери соли в пизду. Уже сделано. Несчастный. Бандюга, ворюга, бандюга, ворюга, солью торгуй. Так я и торгую. Алло. Ворюга не всю соль продал. Ну, как бы немножко продал, но надо еще. А что это надо матери сыпать, чтобы я таких дураков, как ты, осколок не рожал у нас нет? Ворух! Проститута! Так осел-то это ты? Бандюга, поезжай в Баркуту, там соль дорогая. И там баб дохуя, которые просят пизды им сыпать. А ты, сука, лошай их, блядь. А ты откуда ты знаешь-то? Алло. Бандюга, поезжай в Баркуту, там я... соли нету. Так я оттуда звоню. Проститута дохуя. Я знаю. Я знаю. Уже сделал. Так я тут в Иркуте сижу и тебе звоню. Чё ты? Алло. Варюга, бандюга, что надо? Соль по дешевке. Соль по дешевке нужна? Алло. Дед, соли купи. Алло. Дешево, дешево отдаю. Слышь меня? А ты хуй свой матери в соль положи его. В соль? Хуй. А зачем? А ты пробовал? Суговор, проститутка, суговор, проститутка, суговор, проститутка. Мать, ебёт, девки не дают. Бандюга, что надо? Петр Иванович, здравствуйте. Пошёл нахуй, сволочь, ёпта. Это Миша. Хуй ебаный, сволочь ворованная, блядь. Сука, тебе сказал, звони своему Вике, который тебе дал телефон. Так это Миша звонит. Всё, телефон. Алло. Да. 89.40. Он дома, ёпта. Петр Иванович. Или у тебя вместе с тобой сидит. Дай, сука, ему трубку. Так это Миша звонит, Котов. Телефон. Это Миша Котов. Трубку ему звонит. Это Миша Котов звонит. В Невьянской 6. Это Миша Котов звонит, который Витю бил. Это Миша Котов звонит. Переебальник, набей ему. Так я набил уже. Уже не раз. Ты писал с телефона. Что? Ты не воровал. И ты вместе, блядь, не воруешь с ним. Больше не воруй. А ебальник забей ему. Так я уже, вы меня просили, я уже не раз набил. У нее золото до хуя. Она на золотом забыла. А почему вы на меня кричите? Сука, бандит, что надо? Петька, как дела? Сука, бандит, что надо? Так я больше не бандит. Да моя проститутка, когда хочешь воровать квартиры. Так я больше не вор. Я честно говорю. Проститутка сейчас твоей говорил. У которой ты, блядь, с которой звонишь. Так я же в Питере, ты помнишь, мне звонил? Твоешь, проститутка, я поймать. Вор несчастный. Когда хочешь воровать, когда тебя, блядь, в Баркуту отправят. Ты сейчас, сука, ходишь, Петровки 38. Ну, сука, блядь, здорово, Петровки 38. Подыхать тебе. Так я хочу извиниться перед вами. Бандюга! Да? Это не будешь звонить, а то все воруешь. Почему? Я не ворую. Бандюга, что надо, ворюга? А что у тебя с голосом-то? Бандюга, ворюга, что надо? Поговорить. Мать, ебать! Иди, не пивать! В жопу, блядь, суй ее, суку проклятую! Проститутку свою! Тебе ее, сука! До свидания, сука! Колыме, блядь! Подыхать тебе! Нет, я не хочу. Алло. Ты фашист опять начал звонить? Здравствуй, дорогой друг, как дела? Фашист, когда ты хочешь воровать квартиру? Так и уже... Много несчастных, блядь, пиздец, питеров, это, Петров стрясут, бандюга, барюга, когда хочешь воровать? Уже... Убивать людей хочешь? Уже закончил. Уже закончил. Ну, телефон известный, а ты отказывается, когда тебе, сука, домой звонят. Сука, до свидания, подыхай, один хуй колом я тебе. Да не надо так строго-то. Барюга, бандюга, что надо? Здравствуй, давай поговорим по душам. Да хули с тобой говорить? С бандитами говорить я не хочу. А с чего ты взял, что я бандит-то? Бандюга, что тебе надо? Так давай помиримся с тобой. А бандюга? Ну, давай помиримся, дед. Бандюга, что тебе надо? Мириться хочу. Извиниться хочу. Извиниться перед тобой. Сука, блядь, говори, извиняйся, сука поганый. Петр Иванович, простите меня за все мои грехи. Я больше никогда не буду воровать и делать плохого. А какого хуя ты сейчас воруешь, третий раз подряд воруешь? Нет, нет, это, наверное, не я. Я ради вас готов перестать. Я же извинился. Вы нечестный. Петр Иванович, я же извинился. Я извинился. Кто из этого телефона звонит? Ты бандюга. Это не мой телефон. Это не мой. Бандюга. Ты ворюга. Нет. Я же извинился перед вами. Чего вы? Алло. Хуёвор несчастный. Что вы так строго-то? Я же вас люблю. Я жалко ёбаной матери. Сука, выеби свою мать. У меня... Я шла, блядь, с тобой в голову. Они у меня умерли давно. Алло. Да, блядь. Фашист, кончай грабить людей. И так-то делай больше, что тебе надо. Резкий фашист, что тебе надо? Алло. Русский фашист, что надо? Блядь, ты знаешь, что тебе будет? Русский фашист, что надо? Сука! Сволочь, проститутка! Закрой да, свою ссу! Уебок, недоносок, гидроцефал переделанный! Проститутка, сволочь несчастная! И мои сыновья сюда выйдут! Сволочь, проститутка несчастная! Где твой бомж, Соколов? Дай Соколов сюда. Тебя трахали в зад, и ты прекрасно... Дай Соколов, сволочь, вора сюда. Вора Соколов сюда давай. Ну что надо, это я. А это ты, сволочь, бандюга. Да. Тебя еще в рот не выебли и колону не отправили, отправят вместе с соками. Алло. Да. Привет, Петь, как жизнь? Алло, Петь. Что за фашист советский звонит? Это Вася Соколов. А это сволочь Соколов, блядь. Бандит, вор, подыхай нахуй в Колыме. Что еще скажешь? Катина Соколов, когда ты хочешь воровать? Ну, я просто хочу узнать, как ты поживаешь. А ты, сука, еще не подох? Нет. Когда тебя в Колыму отправят? Ну, когда ты захочешь. Ты, ёбаный матери, сука, вор. Сука, вор, бродяга! Русский фашист! Да ладно, я немецкий вообще. Русский фашист, когда тебя уничтожу? Ну я, меня никогда не уничтожат. Сука, сволочь! Я бессмертен. Фашист, зараза! Я бессмертный. Все равно русские придут... А я русский? И фашистов русских, как Соколова, уничтожат, блядь, ваша вас. Да нет. Ёбаной матери уничтожат. Русские все равно вернутся. Так я русский. Русские вернутся. А сейчас действуют русские фашисты. Так мы не фашисты. Только действовали немецкие фашисты. Алло. Они не убивали бы людей. А русский фашист Соколовский тронки трещи двое. Ты сволочь поганая и заразная. Да нет, я... Не дайте Петровку трещи двое. Так а я... Рыжевина, ты не гони, сука, Соколову тебя. Ты меня боишься? Боишься меня, да? Матери я, там, сколько вор. Ты меня боишься? Алло. Да. Добрый день. Позвольте представиться. Анатолий Кузнецов, лидер молодежной коммунистической партии города Щелково. Проститутка, мы не счастье. Я, сука, телефоны берет, обморозываешь квартиру. Комсомольская, коммунистическая. Ты нихуя, мне не был нихуя. Сволочь поганая, зараза.

выходит. Давит русских фашистов. Извиняйся передо мной, я сказал. Ты чё, не понял? Что же вор, бродяга, бездомная проститутка, из-под старого моста звонит. Слышь, давай мириться, короче. Заебало ругаться. Давай помиримся, будем вместе самогон пить. Ты мне, сволочи, с фашистами мириться. Я держу фашистов. Часто? Каждый день, наверное, нет? С фашистом мириться, фашист, ёб твою мать. Оказался, блядь, оккупант под старого. Зигхай, зигхай, мы построим белый рай. Гитлер Форелла. Фашисты, фашисты, русские, все скоро продажные. Зигхай, зигхай, зигхай. Фашисты, до свидания, фашисты. Зигхай. Я, блядь, в клубе, блядь, подыхаю. Зигхай. Фашисты, идите с солью торговать. Говорят, таких фашистов, как ты, не рожала. Сука, бандит, без ума перепосыть. Говорят, таких фашистов, как ты, не рожала в ответ. Так мы спичками пойдем торговать. Нет, сука, ты сначала пизду насыпь солью своей матери, чтобы она таких фашистов, как ты, мне на свет не пускала. Я тебе этой солью накачаю сейчас, хоть? Фашист, фашист, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, фашист, Петров 38, вор известный, бродяга, ну, блядь, бродяга, суховор, суховор, до свидания. Алло, это мать проститутка опять звонит. Вот вы знаете, я справку еще одну взяла. Можно я к вам приду? Приходи. А что мы будем с вами делать? Дома буду. А мы что с вами будем делать потом? Мы будем с вами трахаться? А ты эту справку принесешь? Да, я принесу справку. Вообще спидом я не болею, сифилисом и... Сука, проститутка! Дедушка Петя! Мне нужна. Дедушка Петя, подождите одну секундочку. Скажите, пожалуйста, зачем соль в пизду сыпать? Я сказал вам. Зачем соль в пизду сыпать? Скажите, пожалуйста. Ну, приходи, приходи. А я к вам приду 100%. Я просто сегодня работаю, у меня сегодня смена моя. А я потом с базара приду и к вам зайду. И у вас сыпоту. А? Когда приду, ну я же, ну, у меня последний клиент будет, наверное, где-то часов в 5 дня вечера. Я вот вам... Завтра. А? Завтра. Сегодня, сегодня я к вам приду. Сегодня придешь. Да, я к вам зайду. Сегодня. Сегодня приду. В 5-6. Ну, приходи. Я обязательно приду. Обязательно. Только справку принесу. И справку принесу. Я чистая. Дедушка Петя, подождите. Дедушка. Алло. Да. Скажите, пожалуйста, а вот что мы с вами можем делать? Зачем мне соль сыпать в пизду? Дедушка. Сколько хочешь, столько будет деваться. Да, а у вас встанет на меня? Приходи. А у вас на меня встанет? 5 часов. Да, 5 часов. Да. У вас встанет? 5 часов. Дедушка, Петя, у вас стоит? Да. А вам Соколов звонил давно? Это а мой муж. А ты не говорите, ёптарь, по-честному. Придёшь, сука, приходи. Скажите, пожалуйста. Пошла нахуй. Так, приходи, дедушка Петя, а Соколов, понимаете, он мой муж, и просто мы с ним разводимся. Как у вас там с ним? Соколов. Да. Соколов свой муж. Да, Соколов свой муж. Ты слушайте, выйди их, ёбаный мать. Он вам нравится, да? Он хорошо ебёт тебя. Он очень хорошо ебёт, он сейчас секс-гигант. Я думаю, вы будете хуже. Я сейчас все разводится с ним. А? Что, хуёво ехать? Почему разводится? А, понимаете, он же вор. Он же вор, понимаете, квартирный. А ты не ворюга? Нет, я проститутка. Ты проститутка? Да. Что тебе за ночь надо? Ну, в принципе, за ночь я не беру деньги. Я же альтруистка, я бесплатно трахаюсь. Но вам вообще платить не надо. Бесплатно? Да, бесплатно. А мы сами... Мы будем ебаться бесплатно. Ну и хватит звонить, приходи 5 часов, и все, я жду. Подождите, дедушка Петя, а что мне с собой принести? Здравствуй, фашист. Фашист. Сука, поганая сволочь! Варюга, батюга! Где твоя проститутка? Где твоя проститутка? Ведьма, у которой на квартире живу. Давай проститутку ведьму. Она сказала, что с тобой расходится. Сука, проститутка. Заебал ее, блядь. Сука, проститутка. Соли засыпал ей в пизду. Да, сука, блядь. Хорошо тебе на севере быть. Пой, веревку большую готовь. Нет, не буду. Варюга! Варюга, варюга! Как у тебя дела, дед? Варюга, варюга! Вор несчастный! Веревку готовь! На север тебе пешить повезут! От меня жена ушла, пиздюк! Варюга, варюга! От меня жена ушла, уезжай! Слышишь? Варюга, варюга! Веревку на шею вешай! Ну, алло, что ты с трубку кидаешь? Варюга, бандюга, веревку на шею вешай. На север повезут тебя. От меня жена из-за тебя ушла, пиздюк, блядь. Слышь меня, сука, нахуй. Ты чё, хуел? Я проститутка твоя. Она от меня ушла из-за тебя, мудак. Ты солью всё пизду засыпал. Да она от меня ушла из-за тебя, понял, из-за твоих звонков. Бандюга! От меня жена ушла из-за тебя, мудила. Сука! Послушай меня! Я засыпал! Пизду всю! Отравил! Она в больнице лежит! Она от меня ушла из-за тебя! Бандюга! Заши свой хуй солёный! Солью! И подыхай нахуй на верёвке! Слышь ты, пидорас, бля! Бандюга, ты ползаешь ещё? Да. Верёвкою! От меня жена ушла из-за тебя, пидорас, блядь! Поганая зараза! Ты пизду солью ее засыпал! Она от меня ушла! Она от меня ушла из-за тебя, мудаёб, блядь! Слышишь? Сука, поганая сволочь! Пидорас, ты понял, старый мудак? Зараза поганая! Сволочь, пизда! Соль засыпь свой положи, хуй! И подохнешь один хуй с верёвкой! Закрой ебало! Кадюха, здравствуй! Гадюка! Варюга! Бадюга! Ты тебе паспортов имеешь! Ты столько живешь в Москве на профсоюзной улице! Уже Петровка 38 расследовала! Слушай. Ты столько кандалы повесил! Слышь, мы сейчас грабить тебя придем! Гадюка! Ты тебе паспортов... Мы сейчас придем твоего соседа Алексея грабим и тебя заодно! Сука поганый, ты же заграбился нахуй. Ты в профсоюзной улице живешь. Петров 38 уже за тобой следит. А тебя и показа поганая сволочь. Пиздец тебе, сука. И а ты, блядь, ты, твоя жена, блядь, звонила, что ты ее выгоняешь. А ты, сука, на квартире живешь. До свидания. Ну что, бандюга? Надоело тебе, блядь, на свободе жить. Камера, блядь, даешь. Мы... Что тебе, сука, надо? Я сейчас приду, тебя топором зарублю и ограблю. Тебя, блядь, зарублю, ебаный, сука. Ты свою хозяйку, где на квартире живешь, заруби. Ты уже готовишься ее зарубить. До свидания, гадюка, блядь. Фашисты, когда кончите воровать? Это муж Соколова. Поганка, сволочь! Почти. Вот несчастный Соколов! Бандит, ёб твою мать! В Москве живет на профсоюзу! Бурят до свидания! Тобой Петровка занимается! Он со мной развелся! Он со мной развелся! Юга, аферист! Армян, блядь, приехал! Какого Украины оккупировал! Я из Грузии! Ну, я к твоему дому подхожу, готовь автомат! Сука, мэр! Бродяга, хуй тебя отруби! Самое главное будет! Фашисты, сволочи! Хуй отруби! И солью пересыпь! Русских фашистов перебьем всех! И, блядь, перед твоим домом стою. Русский фашист! Чё пиздец? Гроб для тебя приготовлю. Фашист, ты ещё жив? Тебя не удушили? Гада погана! Ну жди, блядь, одна секунду! Удаю тебя к ёбной матери! Да зачем же? Русский фашист, что надо тебе? Веревку! Сам готовь длинную! Так приготовил? Ну, конечно, приготовил. Алло, как у тебя дела, Петр? Фашисты, блядь! Фашисты русские! Дела, дела! Нахуй мне нужны фашисты русские! Надо душить фашистов русских! Мы хотим, чтобы... Тебя, блядь, первого фашиста русского! Петровки 38, Соколова, Бондарчука, Амельченко. Мы хотим, чтобы... Блядь, три фамилии, ебаные, сколько имеешь. Так давай, мы хотим, чтобы ты стал тоже фашистом, русским. Мы тебя заставим просто, понимаешь? Ой, тебя, блядь, не пойду я в фашистскую армию. Пойдешь, куда ж ты едешь? Пойду в немецкую армию. Так... Фашистскую армию немецкую. А в русской фашистской делать нехуй. Это вам, блядям, уничтожаете людей. Слушайте, люди, до свидания, бандюга. Да не надо, подожди, давай поговорим. Русский фашист! Да. Что тебе надо, русский фашист? Ну, мы тебя завербуем в нашу армию русских фашистов. Русский фашист! Что тебе надо? Мы тебя завербовать хотим в нашу армию русских фашистов. Поганая сволочь, проститутка, где твоя? Ну... У которой ты живешь? Русский фашист так вот. Она от меня ушла из-за тебя, из-за твоих знакомых. Да нахуй она нужна? Она еще человек. Нахуй ты ей соли насыпил, поэтому она ушла. Да. Куда она ушла? Она ушла, потому что ты мне названивал и ее раздражал. Понял, мудак? Фашист, ебаный в рот. Где, блядь, сейчас живешь под старым мостом? Нет. Сука, а с телефона звонит. Квартиру купил, ограбил. Да нахуй, сука, подыхать тебе, сука, сволочь! Слышь? Подыхать тебе, сволочь! Пиздец, все равно ты, блядь, царь лучше повешься русской фашистской. А дай веревочку, да уже. Блин. Алло, а что случилось с вашим дядей? Ты, фашист, куда звонишь? Заткнись! Фашист небездомный! Пошел нахуй, сволочь! Бор несчастный! Кончай болтать! Надеюсь, вы передумаете. Русский фашист! Что тебе надо? Моему доброму другу Йохану. Фашист русский! Поганая сволочь! Бор безбожный! Бомж безбожный! Куда ты звонишь? Сука! Свой хуй, блядь, солью посыпь! Ради бога, простите, пожалуйста. Русский фашист, кончай воровать! А что случилось с вашим дядей? Русский фашист, тебя еще не повесили? Конечно. Добрый день, молодежная коммунистическая партия города Щелково беспокоит вас. Щелково, проститутка! Да. Алло. Звони еще. Вор, проститутка, сволочь! Фашистская зараза! Русская бендера! Русский фашист! Куда ты звонишь? Кого ты звонишь? Русский фашист! Хули ты, блядь, партии спекулируешь? Ты за, блядь, ебаный в рот! Сука, ты недостойный этой партии! Так я это самое, я в коммунистической партии состою. Что русский фашист скажешь? Прекрати продавать самогон. Сука, проститутка! Сволочь поганая! Заразная! Хуя сыпал свой солью! Так это Вася Соколов звонит. Урбанист! Русский сволочь! Звони по телефону! 2-89-40! Извинись, перебейте за все, тебе, понял? Соли дадут! И проститутки твои пизду насыпать! извини их перед Витей. Русская сволочь серовская! Звони! Это Вася Соколов. Кто тебе дал этот телефон? Ошибся! Ошибся! Звони точно по телефону! А, извини, перескипись! Чёрт! Там проститутка! Ебать дает и самогонку готовит! Извини, что ты говоришь, что... Чего? Алфит. Подождите секунду, ждите. Что надо? Что молчишь? Алло. Алло. Да. Да. Да. Секретный код. Что это? Алло. Секретный код. Соколов. Что это? Я говорю. Петр. Петр. Соколов, Япония. Кто звонит? Кто звонит, спрашиваю? Соколов. Ай, сука, ваш Соколов! А это ты, блядь, проститут в профсоюз на улице. Дай суку Соколова. Фашист Соколов, что надо? Где твоя сука с профсоюза улицы? Алло? Позовите... Да, хуя, ты с профсоюза улицы? Сука, ты с профсоюза улицы? Сука, ты с профсоюза улицы? Сучка, ты с профсоюза улицы? Давай Соколову сюда. Что, сука, молчишь? Соколов и пароль Соколов. Что, сука, сволочь? Что, проститутка, пошлицкая, сука? Профсоюз на улице ты, сука? Бори, я твой Соколов, бандит. Петров 38. Что, сука, молчишь? Вы позовите мне Петра, пожалуйста. Позови Соколова. Я по поводу телефонной линии. Петр. Что за проститутка? Я в пизду тебе соли насыпал. Мало тебе соли. Туда попал, туда попал. Пизду соли насыпь тебе. Как ты, блядь, сука, сволочь, безводила? Пизда себя в столе солью пересыпана. Хуй отвалится от Соколова. День добрый. Соколов, что надо? Так я звоню тебе, чтобы спросить, как твои дела. Фашист Соколов, что надо? Как твои дела, друг? Да только не уничтожили. Ну нихуя уничтожат. Да как? Когда меня уничтожат? Алло. Фашист Соколов, неужели тебе, блядь, не надоело воровать? Ну я с тобой помириться хочу. Сука, поганая сволочь! Бандюга несчастная! Я больше не буду воровать. Бандюга несчастная с Петровки 38. Хули ты, блядь, рекомендуешь с Петровки 38? Ты на профсоюзной, сука, улице живешь. Да. Сука твоя, блядь, рассказала, которую пизду соли ты насыпал. До свидания, сука! Давай. До свидания, пизде соли! Да подожди. Алло. Сука, фашист русский, Соколов, что тебе, блядь, надо? Сука проклятая! Мириться хочу. Нахуй ты мне нужен мириться? Я с тобой, сука, блядь, срать не сяду. Поганый сволочь. Квартиранка, ты в квартире живешь. Она, сука, говорила, тебя выгоняет каждый день. А ты нахально, блядь. Присоединился. До свидания, сука! Я тебе водки дам. Тебя ударил. Я тебе водки поставлю, хочешь? Водки поставь, а я тебя хуй отрежу, блядь! Сука проклятая! Вор несчастный! Бандюга! До свидания, бандюга! Пошли воровать вместе. У тебя, блядь, жить-то осталось недолго. Сколько? На тебя победа, тебя уничтожат, гадов Соколова. Кто ты? Thank you. Борис Васильевич, ты куда звоните? Дедушка, Петр Иванович. А вы знаете... Кто это хуй называет, Петр Иванович? Петр Иванович. Это здесь нихуя. А вы знаете, что Витя умер? Вы знаете, сволочь дарнасы, проститутка бездомная. Звони, блядь, сюда. А звони по телефону, где Петр Иванович живет. Звони. Петр Иванович. До свидания, бандиты разбойники. Русский фашист, тебе надо! Петр Иванович, это Котов. Русский фашист, что тебе надо? Петр Иванович, Витя... Русский фашист, что тебе надо? Витя умер. Когда тебя, блядь, убьют нахуй русские коммунисты, все равно, блядь, русские коммунисты, всех русских фашистов убьют. Фашисты, куда звоните? Борис! Бандиты! Куда звоните? Петр Иванович, вас... Пошел нахуй! Почему? А откуда знаешь, Петр Иванович? Ой-ой-ой, здесь нет нихуя! Петр Иванович, Петр Иванович! Что за бандит? Это ты, сука, Соколов звонит! Не-не... Ты, сука, Соколов звонит! Бандит 1438! Соговор, Соколов! Соговор, Соколов! Соговор, Соколов! Бандюга, когда хочешь воровать квартиры? Я уже кончил. Ну и нахуй! И хуй отрубить тебе! И шоке! И дай соли в посыть! Русский фашист, здравствуй! Что он? Я не немецкий. Русский фашист, что вам надо? Борьи бандиты! Что вам надо? Я немецкий фашист. Бандиты, воры, что надо? Воры, проститутки, что надо? Дедушка, дай... Воры, проститутки, что надо? Дедушка, воры, дай... Воры, проститутки, что надо? Воры, русские проститутки, что надо? Давись, ваш ёбный матерь! Душите вас, детей! Все равно крутится тут! Так что душат фашистов! Фашисты, что надо? Дедушка, дай денег. Фашисты, что надо? Бандиты! Где ваши воры родители? Душить ваших родителей! И вас бы нахуй душить! И за пизду душить! Алло. Алло. Какого хуй нужно, вор-бандит? Мне деньги нужны. Вор-бандит, что надо? Денег. Фашист русский! Фашист русский! Родители, блядь, на рынке работают, а ты, блядь, квартиры грабишь! До свидания, вор-бандит! Фашистский фашист! Что надо? Дедушка, дай денег! Советский фашист! Что надо? Денег дай! Советский фашист! Чего надо? Дай мне денег. Воровать, воруй. Ну, не только не попадайся, ворюга. Фашисты, здравствуйте. Куда воровать идете? Что скажете, фашисты русские? Про вас, фашистов, русского радио говорит, что вы, фашисты русские, уничтожать вас надо. Петр Иванович, вас профсоюз на улице беспокоит. Сука, вор! Соколов! Чего тебе надо? Нет, это другой вор, я с профсоюзной улицы. Ты не знаешь, нахуй, сука, профсоюзной улицы, вор! Петр Иванович, хотите, я вам денег дам? Петр Иванович, вам нужны деньги? Я наворовал много. Сука, вор, проститутка! Убей своих родителей, а не воры! А себе хуй отруби! А у проститутки твоя квартира нет! Все, они в пизду посыпь! Бандюга! Солик, пизду насыпь своей проститутской матери! Я уже насыпал. Ну и теперь, блядь, сижи языком своим! Хуй нету, ебать не можешь! Зато язык у тебя большой. пизду лежи. А, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Николай беспокоит. Кировская АТС. Я сейчас у вас тут линии проверяю. Не могли бы на телефоне подождать немного? А чего я должна ждать? А просто послушайте эфир. Если вы услышите какие-либо звуки, говорите мне, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. Вот сейчас, секунду, ждите. Слышно что-нибудь? Ну, там что-то, ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Так, ясно. Ну, как будто нажимаете, вот номер набираете. Ага, хорошо. Тогда, значит, вас зовут Соколова Лидия Ивановна, если я не ошибаюсь? Нет, вы на Неса попали. А, нет, ну просто мы, значит, у вас телефон, значит, такой, я сейчас вам скажу. Значит, 336-3846 ваш телефон, да? Да. Значит, у вас сейчас узлы новые ставим мы, вот, АТСовские. Значит, сейчас я вас с базой попробую соединить. Если кто-нибудь на линию влезет сейчас, вы скажите, что проверка телефонных линий идет. Ладно? Сейчас хорошо. Эфир слушайте, пожалуйста, хорошо? Хорошо. Так. РГ-4, передай мне РГ-4. Да-да, все нормально. Ты там чинишь, да? Там тоже чинишь? Да, все нормально, тестируй, продолжай. Да, хорошо, сейчас. Ждите, женщина, на линии оставайтесь. Хорошо. Будьте любезны. У вас ручка с бумажкой есть, женщина, там? Ну, надо поискать. Найдите, пожалуйста, а то тут записать нужно пару это. Я вам дам сейчас эти номера, запишите. Ну, давайте, чего записывать? Записывайте, женщина, значит, номер ваш. Я сейчас вас попробую с базой соединить, мы сейчас тестируем. Вы скажете, они должны сигнал протестировать от базы до вас. Вот, вы скажете свой телефон, свой номер телефона скажете. Ну. Вот, и скажете свой номер телефона тире Соколова. Я не Соколова. Да это не вы, это просто, это... У нас коды такие. У вас телефон был записан когда-то на какую-то Соколову. Поэтому говорите так. Никогда не был. Я здесь живу с самого начала. Так, ну просто, женщина, вы поймите, что это коды. Это наши, ну, хорошо, внутренние хорошо, коды. Я поняла. Вот, запишите телефон. Что я должна делать? Значит, когда я соединю вас с базой, вы скажете «Здравствуйте». Значит, оператора зовут Петро. Вот. Скажете, что «Здравствуйте, я...» Ваш адрес назовете. Профсоюзная. Значит, вы профсоюзная улица, да? У вас? Да. Вот, так. Сейчас скажу вам. Так, ты на какой сейчас сидишь РГ-5? РГ-8. Так, сейчас. Женщина, ждите, пожалуйста, на линии. Останьтесь сейчас. Будьте так добры. 4-3-6. Значит, профсоюзная, дом 77, квартира 121. Да, да. Да, в общем, скажите, здравствуйте, так и так, я с профсоюзной улицы, назовете ваш адрес и ваш номер телефона. И скажите пароль Соколоба. Хорошо? Хорошо. Вот, сейчас я соединю вас с базой, хорошо? Ждите, женщина. Оператор Петро. РГ-4, сейчас я соединяю с базой. Понял. Женщина на линии, оставайтесь, сейчас скажете, что я вам сказал. Понимаешь? Исправим 4. А, так вот почему. Все, понял. Попытайся протестировать базу контактов. Так а база, ты ее помнишь вчера этот, соединял, Иван? Помню. Вот. Что-то мне не нравится резонанс, понимаешь? Какой-то странный. Прекрасно. Попробую еще раз. Сейчас попробую еще раз базу соединить. Женщина, оставайтесь на линии. Вот, говорите сейчас. Надежда! Надежда! Говорите, женщина. А что, говорите, я профсоюзный, да? Да, говорите. Надежда, Надежда, профсоюзный телевизионный. Там вообще не поймешь, что такое. Что Надежда? Поговорите, главное, говори. Говорите, что вы с профсоюзной, говорите адрес. Профсоюзный 77, квартира 121. Что-то прочитать. Что-то я не пойму, что там говорят. Что там говорят, женщины? Я не вообще не могу понять. Разберите, пожалуйста, коды вам говорят. Что-то. Я читал, там пьяный, что ли? Ко-ко-ко-ко, что это такое? Что-то, ты бросал ее. Что-то, ты бросал ее. Что говорит женщина? Я вообще ничего не поняла. По-моему, там пьяные какие-то сидят. И болтают чего-то. Сволочь, ты бросал ее запись. Сволочь какая-то, ты. Точно это пьяная. Что там женщина? До свидания, все говори. Попробуй еще раз соединить базы. А, наверное, ты провод перепутал. Сейчас, секунду, женщина. Да, сейчас я воткнул. Все, воткнул нужный, попробуй еще раз соединить его с базой. Да, сейчас все с базой соединить. Женщина, объясняйте, что вы с профсоюзного. Да, потому что мы, к сожалению, такое, мы не можем слышать линию, поэтому вам придется объяснять. Профсоюзная код Соколова. Которая, видимо, линия накрылась. Все, женщина, спасибо большое за сотрудничество. Всего вам доброго. Спасибо, женщина. Да. Петр Иванович, помогите мне краденое. Фашист звонит. Петр Иванович, помогите. Фашист, что тебе надо? Мне надо краденое что продать. Тебе надо? Мне надо краденое. Твоя проститутка, мать. Я ее убил. Как тебя, сука, зовут? Где ты телефоны берешь? Квартира в Азбаров будет. Петр Иванович, помогите мне. Телефоны берешь? Бандюга, бандюга. Мне Витя дал. Мне Витя телефон дал. Телефоны берешь, номера. По которым квартира Азбаров. Какого хуй тебе фашиста русский надо? Мне надо краденое продать. Тебе сколько, блядь? Хуй засыпать, что ли? Сейчас ты не ебал твою сугу, мать! Бандюга, бандюга! Что тебе надо? Хуй засыпал ее! Сейчас ты больше свою мать не ебал! Я твою мать убил. Мне вот надо краденое продать. Помоги. Хуй сумку! Сунь свой! Я уже сунул. Что мне засып? Тогда говядину продаст. Я уже засыпал. Сука, вор, бандит. Сука, вор, бандит. Сука, вор, бандит. Сука, вор, бандит. Бродяга! Мать ебет! Сука, вор, бандит, что надо? Мне надо краденое продать. Сука, бандит! Что надо? Иди на рынок, блядь, из старого моста, прыгай в воду и найдешь проститутку, мать твою. Я не хочу в воду. Я не умею плавать. Петр Иванович, научите меня плавать. Хуя сруби и плавать будешь. Петр Иванович. Сука, бандит, ворюга! Проститутка, мать, где твоя? Я ее убил. Сука, удушай ее! Я ее уже убил. Сука, сволочь, мать, удуши! Так я ее убил. Бандиты, заразная сволочь. Русский бандит, русский фашист. Когда ты кончишь грабить? Ну и мне еще надо награбить много. Ёбнутый, больной, сумасшедший! Что тебе, сука, такого сумасшедшего больного родила? Потому что пизду соли сыпала. Русский фашисты, что надо? Петр Иванович. Русские фашисты. Петр Иванович, а вы на какой войне были? Русские фашисты девались. Что за хуй варил подводит? Что за варюга звонит? Это вор... Давай телефон спиздил, варюга. Я у Вити спиздил. Я варюга спиздил, спиздил мой телефон. Я у Вити... Варюга, блядь, кормить тебя, блядь, с проституткой матерью надо. Говори, варюга, где телефон спиздил, ворови. У Вити. У Вити спиздил. Хуя Петр Иванович нашел. Сосед нихуя Петр Иванович. Сука, вор, бродяга. А кто здесь есть? Что молчишь, сука, вор, бродяга? А кто здесь есть? Сука, вор, бродяга, что тебе надо? Сука, вор, бандит, что тебе надо? Бандиту, блядь, казни тебе захуй! А матерь твою, чисто соли на сути, за то, что, блядь, бандиту родила! Бандиту! Петр Иванович! Петр Иванович! Варюга, бандюга! Петр Иванович! А ее нету. Я ее убил. Петр Иванович! Что за бандюга? Говорит. Это бандит. Меня зовут Витя. Варюга, как тебя зовут? Витя. Сам не знаешь, как тебя зовут. Ты умалишенный бандитка. Все еще простительно. А проститут тебя свою не простительно. Ты за свою лошадью. Зачем? Посыпай. А теперь вырежи ее отсюда. А зачем? Ты умалишенный бандитка. До свидания, бандюга! Все равно тебя захуй повесит, а матерь твою пизду соли на свою жизнь. Фашисты, здравствуйте! Петр Иванович! Фашисты. Петр Иванович, это немецкий... Пошел нахуй, сволочь! Как тебя зовут? Бродяга несчастная! Меня Витя! Петр Иванович, Петр Иванович! Его нет, нихуя здесь! Это ты, бродяга, откуда назвался? Из-под моста! Варюга, до свидания! И больше столько не волнуйся! Не ворвай, не ворвай! Бандюга, сколько раз тебе сказал, что ты не воровал! Бандюга, несчастный, сука! Где в проститутке твоя мать? Петр Иванович, расскажи... Иванович, отвязал тебя за то, сколько ворот бродяги! Сказал это, сколько проститут с тобой смеется! Сколько ты не спухал ее снизу, а теперь языком своим. Где эта проститутка, давай с телефона ее? Которая, блядь, тебе номера телефонов дает? А это... Мне Витя дает. Какой Витя? Ну, Витя. А что это Витя? Ну, который во второй школе учится. Он у меня отучился, обморует по старым мотам. Ты со семьей. Ну вот он мне и дает. А ты его, блядь, учишь воровать у него? Учусь. Ну у тебя проститутка идет. Ебу. А я, блядь, его подыхаю со школы. Петр Иванович. Иванович. Расскажите, как вы... Где это Витя бандюга? Он в Афрязине на рынке ворует. А ты почему в Афрязине не воруешь ездить? Ее компанию. Он тебя научит. И проститутку твою научит, Витя. Он уже научил. где этот визе живет? Где этот визе сколько забрал? И ты вместе с ним. Алло, фашисты второй школы, что надо? Петр Иванович, приходите. Фашисты второй школы, что надо? Мы хотим, чтобы вы к нам в гости пришли. Да чтоб ты, сука, вор, подох нахуй, вместе с твоей мамой, которой пизду соли насыпал ты ей, она подыхает. И ты, блядь, ее в гости позови. Сука, проститутка. Ты сволочь, поганая, заразная проститутка. Ты позоришь вторую школу своей проституткой мамы. Сука, блядь, не звони, а то удушу нахуй, приду на квартиру. Сука, вор, бродяга несчастный, сволочь. Фашист русский со второй школы. Петр Иванович. Вторая школа улыбницы. Директор школы хороший, любит ее здесь. А ты фашист, подыхай, фашист. Чтоб у тебя хуй, блядь, подвалился нахуй. Чтоб ты больше, мать, не ебал, что соли не из пизды не вытаскивал. Фашисты, вы еще живы? Да. Клетку вас не посадили? Еще нет. Ну, древо всегда вас только в клетку посадит. Деревицу, ёпта мать. Суки, воры. Все равно, блядь, посадит вас проститута. А за что? Ну, хуй тебе надо. Петр Иванович. Ну, чего? Да. Ну, хуй тебе надо. Умалишенный фашист. Мать тебя урода родила. Ну, что ли не властно? Ты урод, урод, ёбаный урод, да недостойный ты, блядь, человечество, умалишённый ты, ёбаный. Мать где твоя, блядь, сука, блядь, она умалишённого тебя родила. А я убил, ты, я убил мать. Не даёт, а заровываешь квартиру. Где, сука, берёшь телефона, по которым квартира? У Вити. Говори, сука, поганая. У Вити беру. Бродяга несчастная. Помолчи, бродяга несчастная. Я у Вити беру телефоны. Бродяга несчастная. Барюга, бандюга, вторая школа, что надо? Дедушка, расскажите, как вы на войне воевали. Барюга, бандюга, вторая школа, что надо? Расскажите, как на... Проститутка, мать твоя. Расскажите... Ой, блядь, телефона сколько несчастного. Вторая школа ебется. И таких ебанутых, как ты рожаешь. Дедушка, расскажите, как на войне было. Хуй, собака, ебать, твоя мать. Про войну тебя. Умалишенная проститутка. Ты у матери своей суки спроси, как она тебя могла выебать. Родите, блядь, от кого она родила, блядь. От фашиста Дитера. А ты остала Дитера, блядь, сколько несчастного. Алло. Здравствуйте, проституток нанять можно? Ты несчастная проститутка, сволочь! Куда звонишь? Бродяга хотела тебе нахуй надеть твоей матери! Что такого паразита фашиста она родила? Так я проституток хочу заказать. Блин. Ты скатился, мать проститутки с солью! Пошли нахуй, сволочи! Закончите воровать, бляди! Все равно удушим вас! Коммунисты придет, удушим всех русских фашистов! Проститут... До свидания, русских фашистов! Да я проституток хочу заказать! Русские воры фашисты, куда звоните? Проституток заказать хочу! Хочу заказать проституток. Русские фашисты, Бандиты, бары рыночные! Куда звонить-то? В агентство проституток. В агентство проституток звонил. Алло. Слышь меня? Оператор телефонный. Проституток хочу заказать. Быстренько, быстренько. Шевелился. Понял? Иначе мы придем, тебя топором зарубим и ограбим. Понял? И завербуем тебя в армию русских фашистов. Аш! Ты русский! Да. Хуйня! Фашисты русские! Фашисты русские! Проститутка солью пизду засыпала ей, а теперь цоково полезаю в нее, блядь, ты соли с пизды. Хочешь, я тебе минет сделаю? Откуда столько, блядь, телефона? Пиздой зарабатываешь и солью. Хочешь, я тебе минет сделаю, дед? Хочешь? Но я у тебя отсосу, тебе приятно будет. Фашисты русские! Проститутки бездомные! Да что ты все свое? Что за проститутка бездомная у тебя сидит? Петр Иванович! Петушка! Сволочь она больная! Ты что, тоже хуй твой отравился? Что это проститутка? Но я хочу проституток у тебя заказать. Вышли, а? Все, говор! До свидания, проститутки не русские. Я русский. Я русский. Блин. Фашисты, до свидания. Здравствуйте. Боже. Фашист Котов! Не Котов. Фашист Котов! Бандит Котов! Русский фашист! Бродяга! Ворюга Котов! Петр Иванович! Ворюга Котов! Бандюга Котов! Народ убивает по ночам! Рынок грабит! А родители его воры известные! Ой, знаете, русские фашисты! Вы знаете, кто это звонит? Что русский фашист надо? Что русский фашист надо? Петр Иванович! Что русский фашист Котов надо? Третьи школы, тысячи там бандиты живут, Челябином директором, бандиты живут, ручитесь, бандиты в третьей школе, бандиты в третьей школе. Петра Ивановича надо. Фашист, подыхай себе фашисту русскому. Алло. Вари! Вы фашисты, проститутки, что надо? Это Парамонов. Вор, вы заразный вор, проститутка! Глаза тебе выклать нахуй! Клону соку сослать надо! А что? Фашист бандит, что надо? Это Денисенко звонит. Фашист бандит, что надо? Это Денисенко. Фашист бандит, что надо? Фашист, бандит, что надо? Русский фашист! Русский фашист! Русский фашист! Русский фашист! Русский фашист! Русский фашист! Русский фашист! Русский сволочь! Русский фашист! Русский сволочь! Русский фашист! Русский сволочь! Что фашист, да? Извините, но срок годности вашей карточки истек. Русский фашист, что надо? Что людей за ночь убил? Чего людей, сука, убил, богат? Ваш разговор будет прерван. Фашисты, здравствуйте! Здравствуйте! Вы еще на свободе? Да. Фашисты, здравствуйте! Здравствуйте! Вы на свободе? Да. Поднимайте фашистку! Фашисты, здравствуйте! Будете ко мне? Я фашисты воровать идем! Хули ты мне звонишь, сука? Алло! Агентство проституток? Агентство проституток? Алло. Говорите. Вас не слышно. Что фашисты надо? Я хочу проституточку. А фашисты? Проституточку хочу себе заказать. Хорошенькую. Фашисты без ноги. Фашисты без хуя и пизды. Так, а так не бывает все сразу. Что за проститутка говорит? Меня зовут Василий Соколов. Что за сволочь проститутка звонит? Меня Василий... Что за проститутка воровывает квартиру? Соколов. Соколов моя фамилия. Моя фамилия Соколов. Алло. Пардорога проститутка! Сволочь без хуя! Соколов моя... Хуй отрезали! Человек пересыпали! Так не бывает. Так не бывает, дед. Кто создавалось пиздею зашитую? Алло, дедушка, давай дружить. Сука, проститутка, сволочь, воровка, блядь, рыночная торговка пиздой. Дедушка, я у тебя отсосу хуй. Хочешь? Дедушка. Сука, проститутка, тохлая, бесстыдница. Я с пиздой, только с зашитой. Но зато рот есть. До свидания, воры! Чёрт пиздец вам! До свидания, бродяги! Подыхайте на рынке! Подождите, дедушка. Фашисты, до свидания! Да подожди ты, подожди. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Меня зовут Василий Соколов. Я намерен уничтожить Тургенева Петра Ивановича и всю его фашистскую кампанию. Петр Иванович, ты меня слышишь? Петр Иванович, ну возьми трубку, не боись меня. Короче, я оставил свое сообщение, как вы просили, после звукового сигнала. Спасибо. Не надоели вам грабить телефоны? Слушай, а где ты автоответчик купил? Ха! Ха! Фашистка, самый настоящий! Бедная проститутка, мать! Что ли тебя рынка? До свидания, суки, все равно! Подохните на рынке! Да нет, ни за что на свете. Русские фашисты, что вам надо? Проституток заказать. Русские фашисты, что вам надо? Заказать. Фашисты русские, куда звоните? Фашисты русские, квартиру обворована. Какая? Фашисты русские, бродяги бездомные, суки, ваши матери проститутки, адцы сбежали от вас. Откуда сбежали-то? Фашисты! Да. А фашисты? Я слушаю. Фашисты! 18 апреля день рождения вашего отца Адольфа Гитлера. Сходите ему, сходите на могилку. Да? День рождения 20 числа. Алло, фашисты! Сука, тебя еще не удалили! Сука, проклятая! Удали свою проститутку, мать! Сука, проклятая! Даже несчастный! Бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Вор-бандюга! Гитлера сын! Гитлера сын! Гитлера сын! Вор-фашист! Вор-русский фашист! Гитлера сын! Гитлера сын! Гитлера сын! Чё ты пиздишь-то, мудак, блядь? Гитлера сын! Что надо? Гитлера сын! Что надо? 18 числа отцу твоему памятника Адольфу Гитлеру в Смоленск! Нарвал денег! Поезжай в Смоленск! Не поеду, понял? Я тебя уничтожу сначала. Пошли! Поезжай! Сука проклятая! Вор несчастный! Подыхай тебе в Смоленске!